Как работает абьюз? Первый этап отношений с нарциссом исследователи называют «медовым месяцем» или «сахарным шоу». В общем, сказочная неземная любовь. Медовый месяц выглядит безупречно, но не длится вечно. Потому что на месте самооценки у нарцисса зияет черная дыра, в которую безрезультатно засасываются все восторги окружающих. Ему никогда не бывает достаточно восхищения. У него отсутствует эмпатия, иллюзия собственного величия не дает воспринимать других людей как равных. Некоторое время нарциссу удается сдерживать негативные чувства, исключительно из стратегических соображений. Но потом в этом уже нет смысла, и он входит в следующую фазу, потому что их поведение циклично. Продолжение цикла неизбежно, такова их природа. Общение обесценивается, уважение исчезает, все границы нарушаются. Медовый месяц кончается, и наступает так называемый этап ледяного душа или обесценивания. Самый лучший мужчина на Земле вдруг без объявления войны превращается в чужое злобное существо, которое атакует жертву с ужасающей жестокостью и за несколько часов разрушает всю волшебную иллюзорную вселенную. Как любой психически здоровый человек, жертва партнера с НРЛ в такой ситуации начинает подозревать, что в происходящем есть ее вина. Нас же учат тому, что всегда виноваты двое. Именно этого он и добивался. Второй этап отношений после «сахарного шоу» — это всегда этап разрушения самооценки жертвы. Нарциссы удерживают партнеров рядом, иногда повторяя элементы «сахарного шоу», а затем вновь принимая свою настоящую агрессивную форму. Бойкот, игнорирование и необъяснимость. С точки зрения жертвы, поведение перверзного нарцисса непредсказуемо, но на самом деле этот человек использует стандартные приемы. Приступ гнева. В совершенно безобидной жизненной ситуации неожиданно проявляет ярость. Нарушение важного обещания — или демонстративное невыполнение обязательств. Несогласованная с жертвой внезапная пауза в общении, пропадание и исчезание. Намеки о грядущем разрыве, предъявление списка условий, чтобы разрыв не произошел. Ощутимое, но ничем не объяснимое охлаждение отношений. После периода обесценивания общение становится цикличным. Положительные периоды начинают постепенно уменьшаться, отрицательные — расти, и между нарциссом и жертвой формируется созависимость. После периода обесценивания общение становится цикличным. Положительные периоды начинают постепенно уменьшаться, отрицательные — расти, и между нарциссом и жертвой формируется созависимость. Будьте готовы ко все более часто повторяющимся циклам, говорит израильский писатель и исследователь нарциссического расстройства Сэм Вакнин, автор книг «Пережить нарцисса». Нарцисс идеализирует, а затем обесценивает и сбрасывает со счетов объект своей изначальной идеализации. Это резкое бессердечное обесценивание и является агрессией. Нарцисс эксплуатирует, лжет, обесмысливает, оскорбляет, игнорирует, манипулирует, контролирует. Нарцисс почти целиком строится на контроле. В общении с партнерами перверзные нарциссы часто апеллируют к их сверхчувствительности и склонности создавать проблемы на ровном месте. Человек неуклонно теряет в общении с ним свои права. Право задавать вопросы и получать ответы, говорить о своих чувствах и сердиться. Гнев и недовольство оказываются неразумными или иррациональными. Ведь чтобы получить над партнером всецелую власть и легитимизировать отсутствие человеческих чувств, перверзному нарциссу необходимо деперсонализировать его, разрушив его «я». На этапе обесценивания отношений У перверзного нарцисса есть классические манипуляции. Первое — отрицание обсуждения отношений. Возможность выражать свои мысли и чувства для другого человека блокируется. То есть отсутствие эмоционального диалога. В беседе он переводит тему разговора или откладывает разговор на потом, насмехается, жалуется на какие-то таинственные причины, почему не может говорить, потому что с вещами не разговаривают. Так мы оказываемся в мире, где отсутствует вербальная коммуникация. Взамен имеют место отворачивание, пожатие плечами, закатывание глаз и противозачаточное лицо. Не вести диалог — очень эффективный способ перенесения конфликта полностью во внутренний мир жертвы, которой отказывают в праве быть выслушанной. Тот, кто отрицает диалог, этим самым показывает другому, что партнер не существует, что он не важен, стирает его. На фоне отказа в вербальной коммуникации жертва часто пытается объясниться с насильником в письменном виде. И это тотальный провал. Потому что при попытке изложить в письменном виде свои запросы и претензии, жертва неизбежно начинает их рационализировать, устанавливая что-то вроде диалога с самой собой, в котором жертва задает вопросы и самостоятельно на них пытается ответить, проецируя свои мысли и мотивы на насильника, как бы отвечая за него, что является ошибкой. В результате жертва просит прощения за то, что она могла сделать или сделала плохого, собственному раненому и искаженному разумению, сознательно или неосознанно. Все. Произошло официальное перекладывание ответственности. Теперь жертве придется вечно искупать свою вину. Вторая. В процессе этой манипуляции нарцисс извращает, выворачивает наизнанку и доводит до абсурда слова партнера. Не все могут долго вынести подобное обращение, и, чтобы не потерять жертву, нарцисс меняет приемы морального давления на новый медовый месяц. Эта игра может продолжаться много месяцев или даже лет. Такой прием называется эмоциональные качели. Во время темных полос жертва должна думать, в чем она провинилась, и вынашивать твердое намерение, что в следующий раз все будет по-другому. Она все исправит, на этот раз уж обязательно. Во время светлых полос жертва должна угадывать сама, что нужно, и исполнять без того, чтобы ее об этом просили, потому что она боится возвращения темной полосы. Круг подчинения замыкается. Насильник добивается того, что он единственный решает, что будет в отношениях. То есть становится тем, от кого зависит. Тем, на кого молятся, мелкий божок в отдельно взятой семье. Жертва начинает думать о том, что случилось с любимым. Почему он стал таким грубым, раздражительным и холодным, жестоким и эмоционально недоступным? Отношения, которые начались как сказка, превратились в ад за считанные дни. Она ищет причины в своем поведении, корит себя за любую, часто надуманную ошибку и забывает о том, что иногда стоит присмотреться к партнеру. Нас не учат выбирать кавалеров правильно. Нам рассказывают про любовь с первого взгляда и что этого достаточно. Мы даже не задумываемся о том, что по улицам ходят люди не просто с неправильным и жестоким взглядом на отношения, абьюзеры, но люди психологически и психически нездоровые, например, нарциссы, социопаты и психопаты.